Глава вторая. Под свист ветра и песнь метели. Неожиданное горе. В избушке-чулане оказалось было куда темнее, нежели на улице. Короткий зимний день еще далеко не погасал, когда старый Михайлыч вместе с внучкой, миновав опушку, углубился в чащу леса, отстоявшего в какой-нибудь версте от селения. Это был огромный густой лес, или тайга, как называют такие леса в Сибири. Деревья, как огромные великаны, сторожили здесь свои владения. Здесь были и дубы, и клены, и столетние кедры. Они росли так близко друг к другу, что образовывали одну непроходимую сплошную стену своими широкими огромными стволами. Через эту стену трудно, почти невозможно было пройти непривычному человеку. Но старый Михайлыч, долгое время проживший в Сибири вблизи такой непроходимой тайги, отлично, как свои пять пальцев, знал все ходы и выходы из нее. Дедушка жил и питался за счет этой тайги. Он расставлял силки и капканы, и попадавшихся в них лесных зверей и птиц частью продавал в ближайшем городе на ярмарке, частью оставлял для себя и внучки. Он сам устраивал капканы и силки, сам строгал для них палочки и плел веревки длинными зимними днями и вечерами, когда пурга и стужа не позволяли ему выйти на промысел в лес. Примечание. Пурга. Метель. Работая таким образом, он не забывал и своей маленькой внучки. Он выучил читать и писать малютку, выучил ее считать немного, выучил молитвам до священной истории. Словом, всему тому, что знал сам. Их жизнь текла тихо и мирно долгое время, до тех пор, пока однажды старик Михайлыч не простудился на охоте и не слег в постель. Он проболел долго и, не поправившись окончательно, с жесточайшим кашлем стал выходить снова на промысел. С этого дня болезнь с ужасной силой и быстротой стала подтачивать железное здоровье старика Птицелова. Он кашлял и задыхался, чувствуя сильнейшую боль в груди, особенно в те дни, когда приходилось выходить на промысел в тяжелую ненастную непогоду. Но оставаться долго в избушке без еды и топлива дедушка считал более невозможным ради своей любимицы. «Авось поутихнет метелица», — вслух говорил Михайлыч, углубляясь все дальше и дальше в лес. Метелица действительно утихла мало-помалу, но зато мороз каждым часом крепчал все больше и больше. Сибирочка все сильнее и сильнее дрожала под своим теплым платком, который, однако, отнюдь не грел ее закоченевшие члены. Уже дедушка раскаивался в том, что взял внучку с собою. Чтобы добраться до того места, где были расставлены силки, приходилось идти по узкой, протоптанной путниками дорожке, на которой метелица намела немало снега. В лесу начинало темнеть. Ноги вязли в снегу, ветер и стужа забирались под ветхие одежонки и немилосердно щипали тело. Но возвращаться назад без дичи и хвороста было немыслимо. В холодной избушке ведь не осталось ни еды, ни топлива. С трудом передвигая ноги, они доплелись до того места, где дедушка имел обыкновение расставлять силки. Увы, они были пусты. Ни одна лесная птица не попалась в ловушку. Должно быть, непогода напугала и ее. То же было и с капканами. Лесные зверьки, очевидно, попрятались по своим норкам от стужи и метели. «Делать нечего. Давай собирать хворост, Сибирочка», — произнес уныло дедушка, со всех сторон осмотрев пустые капканы и силки. «Не везет нам с тобою нынче», — с тяжелым вздохом заключил старик и тут же принялся за трудную работу. Сибирочка бросилась помогать ему. Ее маленькие ручонки проворно хватали сухие ветки валежника и старые сучья, валявшиеся там и сям на сугробах. Увлеченная этой работой, наклоняясь поминутно, разогревшаяся от частого и быстрого движения, Сибирочка разом повеселела. К тому же у нее была своя маленькая тайна, которая радовала ее. Утром от завтрака ей удалось спрятать для дедушки порядочную краюху хлеба, которой она и решила угостить бедного больного старика перед тем, как ложиться спать. «А дедушка-то и не знает, не подозревает, что у нас есть чем поужинать», Радовалась Сибирочка и еще усерднее принималась за работу. Вдруг тяжелый стон достиг ее уха. Сибирочка вздрогнула и обернулась в ту сторону, где она оставила своего путника. Тяжелое зрелище представилось ее глазам. Дедушка уже не собирал хворост, а как-то странно согнувшись, сидел, прислоняясь к стволу старого дуба. Он был очень бледен, кашлял и задыхался, а изо рта его лилась тонкая струя крови. «Дедушка, милый дедушка!» — вне себя вскричала девочка и со всех ног бросилась к старику. Старик-птицелов хотел сказать что-то и не мог. Он протянул вперед руку навстречу Сибирочке и замер, глядя на нее печальными глазами. Девочка схватила дедушкины руки и с плачем упала к его ногам. «Дедушка, милый, дорогой дедушка!» — лепетала Сибирочка, не зная, что сделать, что предпринять. «Сибирочка, деточка!» — послышалось хриплым стоном из груди дедушки. «Плохо мне, умираю я, бедняжечка моя, родименькая. Одна ты сиротинкой останешься. Господь призывает к себе твоего больного дедушку, но Господь тебя не оставит. Помни одно, Сибирочка. Как только я помру, сейчас же к дочке моей, к Аннушке, в Питергород отправься. Добрые люди помогут. Адрес ты знаешь, я тебе не раз говорил. Христовым именем как-нибудь проберешься туда. Аннушка тебя не оставит, я ей часто писала тебе». Старик замолк на минуту, потом, подняв затуманенные глаза к небу, произнес громко: «Господи, помилуй сироту! Не оставь ее, Господи! Прощай, Сибирочка, прощай, желанная, помираю я. Душно мне, не в моготу!» Почти захлебываясь, все тише и тише лепетал старик и все ниже и ниже склонялся на сугроб, бледный, с тускнеющими, широко раскрытыми глазами. Сибирочка была вне себя от горя и испуга. Она целовала холодеющие руки дедушки, поддерживала его голову, прижималась к нему, стараясь отогреть умирающего своим тоненьким худеньким тельцем. И дедушка в последний миг своей жизни почуял это. Его тускнеющие глаза широко раскрылись. Слабые старческие пальцы легонько пожали маленькую ручку Сибирочки. И глубоко вздохнув, дедушка повалился на снег. Громко рыдая, Сибирочка обвела шею дедушки своими слабыми ручками.